3 октября 1944. Получил 4 письма. Все не особенно привлекательные. От мамы плохие вести об отсутствии у нее по сей день квартиры и сообщение, что 18 дней не получала моих писем. Саня не по-детски пишет. Неинтересно тетя Аня. Аня К. совсем неразборчива. Желанных писем нет как нет. Ни Маруся Р., ни другие, кому я так давно написал, не отвечают. Троим первым ответил. Вчера был в девятке. Встретил там много старых бойцов и командиров, с которыми вместе служил. Многие стали старше по званию, некоторые получили ордена. Целый ряд офицеров новых прибыл в девятку за время моего отсутствия. Я их не знаю. 4 октября 1944. Всю дорогу в девятку находился под впечатлением лесной природы. Наслаждался ароматом соснового леса, щебетанием птичек, забавной лесной тропинкой, которой шел. Пел песни и на привале попробовал написать стих, но получился только один куплет. Стихотворение дописал только сегодня и назвал его «Дорожка». Собирал ягоды в лесу, сами черные, но всем остальным и листьям, и кустом, и даже ягодами, похожи на малину. Видал мухоморы, большие, красные, с белыми пятнышками грибы, как на картинке, и я долго не мог оторваться от их дивного созерцания. В девятке меня встретили очень любезно бойцы и командиры. Однако нашлись и такие мерзавцы, как старший сержант Левин, с которым я был в одной минроте когда-то, пожалевший мне 100 грамм хлеба, когда мне предложили покушать в столовой 2-го батальона. Петрушин, Бобров, Скоробогатов, уже старшие лейтенанты, Николаев, лейтенант, Боровко, Пархоменко, майоры и с медалями. Непрерывно в течение всего дня слышатся слаженные крики приветствий марширующих беспрестанно красноармейцев. Парад за парадом, смотр за смотром. Музыка, суета, большое начальство. Распространено мнение, что готовят нас специально для каких-то выдающихся событий. Целая армия занимается шагистикой. Ежедневно, с утра до темноты. Каждый из нас помнит недавно опубликованное мнение видных политических кругов о порядке оккупации Берлина. И поэтому живет в каждом из нас трепетная и величественная, хотя и несколько затаенная мысль, объясняющая столь тщательную подготовку наших бойцов и командиров и специально выделенное для этого время возможностью участия нашей армии в оккупации Берлина. Ведь это необычное счастье и удача побывать и закончить эту ужаснейшую войну в городе-разбойнике Берлине вместе с нашими союзниками на одной из трех частей города, оказаться на последнем этапе победы. Эту мечту лелеет каждый, переживший все ужасы и неудобства этой войны, желающий расплатиться с немцами. Пробел. 6 октября 1944. Вчера получил свое письмо. Придется чаще писать, тогда хоть в случае выбытия на другое место адресата буду получать свои письма. Ведь и это своего рода утешение. Тем не менее, решил не писать на каждое по одному ответу. Нет писем, и я молчу. Такой мой девиз на сегодняшний день. Просматривал адреса и даты отправки по ним писем. От всех 30 человек ожидаю писем, за исключением, правда, одной, которой не писал еще ни разу, и, возможно, и писать не буду. На рассвете людей вывели на парад. Всю дивизию. И людей, и технику, и лошадей. Удивляюсь, как только вместила нас всех площадь. Октября 1944-го. Антюфеев уже второй раз заявляет, что отправит меня в роту. «Что вы здесь делаете? Пишете?» «И пишу, и нет», — отвечал я ему. «Завтра последний срок. Пойдите к командиру полка и спросите его, что вам делать?» «Новости. Буду я еще ходить спрашивать. Пусть сам дознается, если я ему мешаю». 11 октября 1944-го. Ни одного письма не получил сегодня. Адресатка, с которой познакомился в пути и на которую тщетно израсходовал деньги, не пишет вовсе. Попробую ей вторично написать. Вчера написал 5 писем. Большое место в моей переписке занимают хлопоты о квартире для мамы. В строевом отделе, когда пришел, печатали письмо в горсовет. Они говорят, что это второе, но я им не верю, иначе уже давно были бы результаты. Все эти бумажные крысы, типа Антюфеевых, Подлушкиных, крайне бездушные люди, к великому удивлению, недалек от них и теперь уже старший лейтенант Скоробогатов, что в девятке. Он тоже говорил, что отправил письмо от имени части, но все это чистый блеф. Сегодня выдают пистолеты, бинокли, компасы. Я опять за бортом остался. Историю полка писать перестал. Подполковник Шаренко, который обещал мне помочь создать условия для писания истории, уехал в отпуск в Киев. Остальные не понимают, не хотят понимать и содействовать в моей работе. Но я ведь должен выслушать чье-либо мнение. Часто раскаиваюсь, когда знакомлю кого-либо со своим неоконченным произведением. Критика неоконченного, пусть даже мало понимающими в поэзии людьми, тем не менее способна вызвать у меня отвращение к своему детищу, и я не могу дальше продолжать писать. Однако и без критики я не могу жить. Часто она служит стимулом для серьезной обработки и переосмысления написанного еще начерно стихотворения. Или, впрочем, прозы я писать не умею, за исключением разве критических вещей и дневника, с обработкой которых я еще так-сяк справляюсь. Мне не достает грамотности в русском синтаксисе и в грамматике, пожалуй. Писем решил не писать сегодня, хотя очень трудно отвыкнуть от переписки, даже на один день. Антюфеев меня уговаривает обратиться к майору, чтобы тот меня направил в батальон. Нашел дурака. Сейчас очень тяжелое для меня время. Муштровка, муштровка и снова муштровка. До чего же не люблю я ее. Хотя пополнить свои знания теоретически не мешает, ведь мне придется еще воевать. И в предстоящих боях я должен добиться наконец того, чего не добился раньше. Но это секрет. Я не хочу больше об этом упоминать. Майор Ладовщик получает третий большой орден Отечественной войны первой степени. Теперь будет чем гордиться после войны. А я? Впрочем, для тех, кто видел фронт и знает, как и за что награждают на нем, орден не удивление. Начальник штаба предложил мне отмечать у него по карте ход военных операций на фронтах Отечественной войны. Я, однако, не сумел этого сделать сразу и, только получив серьезные замечания с его стороны, отправился исполнять приказ. К этому времени командир полка обедал, и когда я пришел и спросил разрешения войти, он недоуменно посмотрел на меня и сказал: «Иди-ка ты нахрен, дай хоть покушать». Я ушел и решил больше не приходить, но на другой день майор Ладовщик опять поругал меня. Сегодня я окончательно решил заняться этим, выбрав удобную минуту, когда будет отсутствовать Лынев. Карта очень громоздкая, их две. Населенные пункты очень мелкие. И не те, что нужны. Названия на них немецкие, и потому их нелегко отыскать, ибо они часто расходятся с действительно существующими. Поморочил себе голову сразу после проведенных мной занятий и до самого обеда. Потом решил наугад отмечать линию фронта, ибо точно невозможно указать на карте. Занятия прошли неплохо, но Попкову не понравилось. «Опять лекция?» – спросил он меня. «Он требует живой беседы, а мне эта форма несколько трудней, ибо я очень медлителен и в соображениях, и не нахожу своевременно нужных слов. Приходят они мне на ум лишь тогда, когда без них уже можно и должно обойтись. Заключил я свою беседу показом карты. В ней я наиболее силен. Международное положение – отрасль моих устремлений». Бойцы и сержанты слушали меня в конце беседы с особым интересом. Вначале же дремали, и мне было очень больно и неуютно. Аудитория моя сегодня – самая большая на полезанятиях во всем – полку. Присутствовали полковой агитатор Попков и командир полка. Где-то потерял топографическую карту с записями на чистой стороне. Нашел Троицкий, старший сержант и секретарь Шишикина. Мой почерк узнали и вызвали к себе. ПНШ-1, Шишикин. Он говорил о могущих возникнуть последствиях, если бы карту нашел командир полка, или еще хуже, Фурманов. Я понимал все это, ведь все карты являются секретными, поэтому молчал, ждал взыскания. Но Шишикин ограничился распоряжением не давать ни мне, ни другим лицам карт. Для меня хорошо окончилось это дело. Вечером после обеда ушел в лес, выбрал себе землянку и принялся дописывать стихотворение «Карта», но долго ничего не получалось, и у меня возникла мысль переделать его с самого начала. На 4 куплета ушло все время, и я спохватился о том, что поздно, когда уже начало темнеть. Сложил в сумку разбросанные по земляночке бумаги и ушел прямо в столовую. Уже очень поздно, сейчас буду спать. Ксенник ушел на блядки, и я, кажется, буду спать сегодня на его месте, а не под кроватью, как прежде. 12 октября 1944. Антюфееву я как бельмо в глазу. Сам-то он боится направить меня в батальон, и поэтому изыскивает окольные пути. Сегодня, например, когда он стоял с замком полка по строевой, и я проходил мимо, ему пришло на ум напомнить майору, что я без дела, и меня нужно направить в батальон. «Он, товарищ майор, сидит только в дудки играет», — разрисовывал Антюфеев. «Немедленно в батальон», — сказал майор, и потом подумал, «нет, лучше не ходите пока. Я переговорю с командиром полка, и мы посмотрим, может, перемещение сделаем. Я им говорил, что не хочу к Семенову». Так до сих пор и не решили этого вопроса. Писем и сегодня не получил. 3-й день. Это же невообразимо. Впрочем, и я не стал писать сегодня. Хватит баловать их. С квартирой совсем плохо вышло. Теперь даже под кроватью мне места не было. В комнату Шишикина перешел ладовщик, а Шишикин в нашу. И всех выгнали. Но все хорошо, что хорошо кончается. Я попал в лучшее место. Рота автоматчиков приютила меня, сирокинушку. Семенов, старший лейтенант, дежурил сегодня. Он пришел в мою комнату и смотрел журнал боевых действий, который я веду». «Это полезная и хорошая вещь», — сказал он, покивав головой, а потом спросил. «Вы здесь спите?» «Да», — я ответил. Он удивился. Майор из политотдела проводил беседу с офицерами в батальонах. Мне удалось попасть на заключительную часть. Речь шла о победах, одержанных полководцами прошлого в борьбе с врагами, об их тактике и стратегии, а также о нашем военном мастерстве, о гениальности наших генералов, о прозорливости и умении нашего Сталина руководить войной. Это интересная тема была, однако очень сухо развита. Лектор говорил плохо, заученными фразами, и слушатели дремали или смотрели в потолок. Когда он окончил, все облегченно вздохнули. Вот пример плохой лекции. Волей случая привелось слушать ту же лекцию во второй раз. Майор-ладовщик заставил. В штабе. И опять лились те же неинтересные, скучные слова. Тянулись бесконечно, так что хотелось даже закрыть уши и думать о другом, о чем-то совсем отвлеченном. Октября 1944. Антюфеев не унимается. Он как злой демон преследует меня. Вот и сегодня он напомнил обо мне командиру полка, когда я оказался в штабе по вызову Шишикина, который, кстати сказать, поручил мне переписать в батальонах и спецподразделениях в общий лист специально для этого заготовленный людей. В результате чего я всю ночь не спал. Только возле Бондаренко я простоял около часа. Он ужинал, потом курил, а затем просто действовал мне на нервы. Я ушел, и только вечером сегодня получил сведения на него у писаря. Командир полка вызвал меня. «Вы пишете?» «Пишу». «Стихи пишете?» «Пишу». «А историю пишете?» «Нет, ее я оставил, но ведь теперь журнал боевых действий веду». «Вот-вот, это же и нужно», — обрадовался майор Ладовщик, но майор Лунев этим не удовлетворился. «А миномет знаете?» «Знаю». «Людьми командовать сумеете?» «Смогу». «А на какое расстояние стреляет миномет?» «На 3100», — ответил я неуверенно. «А для чего служит стабилизатор?» «Для направления полета мины, придания ей устойчивости в полете», растерявшись обилию вопросов со стороны присутствующих штабных, ответил я. Но все молчали, а сам он, как видно, был не глубоко осведомлен в правильности моих ответов. 16 октября 1944-го. Долго я простоял в кабинете начальника штаба, где собиралось совещание, в ожидании выйти, но командир полка не отпускал. Наконец ПНШ-1 сказал, чтобы я вышел. Я обрадовался и незаметно выскользнул из комнаты. На другой день Антюфеев придумал новый трюк, который наконец ему удался. Вечер. В резерве дивизии. Сейчас все выезжают. Село Крупичи. Командир полка, когда я сказал ему о намерениях Антюфеева, согласился было оставить меня в полку и сказал даже начальнику штаба об этом. Но когда его вторично спросил, он отклонил мое желание, и я решил не добиваться больше. Так я попал в дивизию. Майор Ладовщик, которому я дал посмотреть чернила, не отдал мне их. А когда я стал добиваться, часа два заговаривал мне зубы, танцевать меня тянул. Нахальный он человек до невозможности. Сегодня, например, забрал у одной санитарки часы, а когда та стала требовать их назад, грубо вытолкнул ее. Но черт с ними со всеми. Главное, писем жалко. Напоследок написал песню о 902-м полку. Пусть поют солдаты, может, в песне найдут отраду и справедливость.